наши ромы разбитой мечты. Удерживаю рога и новой войны. Блестит отражение в небесной глади. Зеркало размером два мира с хвостом. Само себе сущность, само себе дом. Твоя повседневность, твой благостный сон. Твой жуткий кошмар навсегда погребен. Стоит и растет, похоже на мир, и как мир наш живет. Его пожирает, неспешно жует. С другой стороны этой жуткой стены мы снова одни, никому не нужны. И снова идем мы под смертью нашей. И ты вместе с нами, и снова внёшь умы. Воскресну в последний спасительный миг. Он отвлекался. О нет, ты не сник. Разбиться преграды в небесной глади. Все стало размером два мира с хвостом. Само себе сущность, само себе дом. Твоя повседневность, твой благостный сон. Ты кошмар, навсегда погребен. Ты в нем. Плывет отражение, стоит и растет. Похоже на мир, и как мир наш живет. Его пожирает, неспешно жует. С другой стороны этой жуткой стены мы снова одни. И снова идем мы под смертью нашей. И ты вместе с нами, и снова внутри. И мы не шумы. Воскресну в последний спасительный миг. О, да ты не сдался, о, нет, ты не сник. Разбить все преграды, в свой мир ты проник. Ты стал говорить, что война — это зло. Что хаос чему жила пошло. Но ты проводник, и ты слово его. А то, что случилось, не помнишь давно. Что было, то было, что было, прошло. Прошло и забылось, забылось, ушло. Навсегда мы.